Братья и сестры, я рад приветствовать вас, рад быть вместе с вами и благодарен Богу, что у вас есть такая прекрасная тема сегодня о благодарении. Меня зовут Михаил, я из города Сакраменто, мы попросили представиться, был на библейские курсы, сейчас в обратный путь, имею возможность быть среди вас. Место, которое я хочу прочитать, находится в первом послании Тимофея, 6 глава, 6 стих. Первое послание Тимофея, 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Я хотел бы в начале проповеди задать вопрос и взрослым, и маленьким детям. Вы попробовали когда-нибудь благодарить, когда вы не хотели этого делать? Не пробовали? Никогда не пробовали благодарить, так когда вообще сердце к этому не лежит. Вы знаете, я пробовал, но мне не получилось. Однажды на машине запарковал машину там, где не положено, там был парк. Запарковал машину не в положенном месте, мне нужно было срочно там найти человека, потом уехать. Я думал, ненадолго, но задержалось больше 15 минут и... Уже возвращаясь обратно, возле моей машины стоит полицейский. Ну, я подхожу, он говорит, вы знаете, что вы запарковали не там, где положено. Я говорю, ну, знаю. Я только на 15 минут. Говорит, нет, уже 20 минут прошло. Говорю, ну, хорошо, и что дальше? А вот сейчас, подожди 3 минуты, и получишь документ, то есть штраф. Ну, я, естественно, подождал эти 3 минуты. Он мне вручил желтый листочек со штрафом. И вы знаете, он так смотрит на меня и говорит, а что вы такие недовольные? Вы благодарите за это. Я говорю, за что мне благодарить? Благодарите за то, что машину вашу не эвакуировали отсюда. Вы знаете, так не хотелось благодарить. Хотя так пришлось улыбнуться, сказать спасибо ему, но так не хотелось благодарить. И место, которое я сейчас прочитал, как раз об этом говорит. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вы слышали когда-нибудь такое выражение? Этот человек очень трудолюбивый. Этот человек – музыкант, скрипач. Этот человек – мастеровой. Скажите, пожалуйста, когда идет речь о таких людях, то это говорится о том, что он иногда трудолюбивый? Он иногда скрипач? Всегда. Это его состояние, да? Это его сущность. Он является музыкантом или каким-то мастеровым человеком. Здесь употребляется то же самое слово. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. То, на что хотел бы сегодня обратить внимание, что благодарить... Для того, чтобы благодарить, необходимо быть благочестивым и довольным. Я уверен, что ни у кого из нас здесь присутствующих не получится благодарить, или, вернее, получится так, как у меня с тем полицейским, если у нас состояние не будет такое. Мой папа агроном, он меня с детства показывал, как деревья чистить виноградник. И однажды, когда чистили виноградник, я смотрю, виноградник растет себе хорошо. Он берет и сверху там корни обрезает, которые над землей так пускает виноградная лоза. Говорю, папа, а что ты делаешь? Почему ты корни обрезаешь? Я знаю, всегда корни – это самое ценное. Он говорит, видишь, виноградник, он немножко желтенький. Он имеет такой бледный цвет, он не ярко-зеленый. Говорю, ну? Это потому, что он уже не питается этими глубокими корнями, а питается вот этими поверхностными корнями, которые не могут всегда дать необходимое питание. И тогда, когда в нашей жизни нету вот этой благодарности по отношению к Богу, нету благодарности за то, что Он нам посылает, вы знаете, проблема там немножко глубже, в корневой системе. Мы не всегда имеем должное состояние. Не всегда имеем то состояние, которое соответствовало или которое бы порождало благодарность по отношению к Богу. Мы часто имеем состояние недовольства, состояние недостатка. Вот какое состояние бывает у нас. И эти состояния никак не могут порождать в нас благодарение Богу. Благодарность приходит вот откуда. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Я сейчас не буду долго останавливаться на вот эти два понятия, на смысл вот этих двух слов – благочестие, довольство. Но мы их и так знаем. И без этих качеств христианина невозможно благодарить Бога. Часто мы встречаем Новый год и, озираясь назад на то, что прошло, то, что сбылось в этом году, мы смотрим, ой, столько не успел я сделать, столько вещей я не достиг в своей жизни, столько моментов остались так же, или мечты остались несбыточными в моей жизни, а я так хотел этого. Но мы забываем о том, что получили в этом году. Вы знаете, я вырос в семье агронома, как уже сказал, и мне жатва – близкий феномен, или близкий вот такой сбор урожая, близко для меня. И часто, когда я ходил на поле собирать урожай, я не благодарил. А знаете почему? Потому что я трудился. Я поливал все лето, обрабатывал, полол и тому подобное. Но к осени я не встречал желанного плода. Где-то, может быть, засуха была, не вовремя полил. Где-то, может быть, когда чистил или полол, задел где-то стебелек этого растения и не встречал желаемого плода. И вы знаете, какое огорчение. Несмотря на то, что другие кустики или другие деревья урожали, давали хороший урожай, а у меня все-таки разочарование. Почему? Я хотел бы больше. Хотел бы больше иметь. И так мы и в духовной жизни не умеем замечать то, что Бог нам посылает. Не умеем или не имеем вот это состояние благочестивого человека. Давайте на короткое время вспомним жизнь Иова. Я как-то на прошлой неделе читал историю Иова, читал книгу Иова. Вы знаете, я пытался хотя бы хоть немножко поставить себя на место Иова, почувствовать то, что Иов прочувствовал в своей жизни. Бог пока что подарил только двоих деточек, еще маленькие. Ну вот я представил себе, что в один день мне приходят и говорят: «Миша, у тебя там сколько, 3, 4, 5 машин, все машины сгорели в гараже. Случился пожар, все машины сгорели». Потом приходит другой вестник и говорит: «Ты знаешь, вот дети твои дома были, и там еще опять что-то с ними случилось». Я остался ни с чем. Тех детей, на которых я какие-то надежды возлагал, тех детей, на которых я любил, и которых, с которыми я игрался, и вместе общались, их уже нету. И здесь что должно проявиться? Нужно быстренько закрыться в своей комнате и перед Богом прямо криком спросить: «Господи, почему?» Так делает Иов? Нет. Он говорит: «Бог дал, Бог взял». И вы знаете, это не то, что Иов не понимал, что произошло. Для него еще он не осознавал, что у него уже детей нету больше. Или больше имения у него нету. Нет, Иов прекрасно понимал. У него состояние было благодарности, состояние благочестивое, и это состояние порождало благодарность. Это состояние приводило его благодарить, и так, когда он всего лишился. И потом еще труднее испытание. Жена говорит: «Похули Бога», близкий человек, и тот не поддерживает трудную минуту, но Иов не сломился. Иов, потому что имел вот это состояние благочестивое, он благодарил Бога до последнего. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Часто мы можем быть благочестивыми или довольными моментами, отрывками. Что-то получилось, дом купили, квартиру получили, машину приобрели, работу хорошую имеем. Господи, благодарность Тебе! Я знаю одну такую семью, можно вообще ни слова не услышать о жизни этой семьи, но по богослужению сразу определить, что происходит в этой семье. Что-то хорошее, какая-то удача там или какое-то благословение в семье. Всей семьей выходят, поют, стихи рассказывают, папа проповедует, мама два раза на собрании участвует. Какой-то недостаток или какая-то проблема, что-то не получается. Никого нету, даже не молятся на собрании. Смотришь, там где-то сзади в уголке забились, там стоят и недовольны. Это не состояние, не состояние благочестивого. Это не состояние довольного человека. Знаете, наше довольство должно быть во Христе. Наше довольство должно быть внутри Христа. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Вот где проходит наша жизнь. Вот где мы находимся в нашей жизни. Облегшиеся во Христа. Великое приобретение – быть вот в этом состоянии. Быть благочестивым. И знаете, если мы познаем вот это состояние, оно изменит не только нас, не только наше отношение к Богу в вопросе благодарности, но изменит и окружающих. Помните Иова, когда друзья приходили к нему? Они где-то заставляли его там, чтобы он каялся, нет, ты все-таки где-то согрешил. Но потом эти друзья пришли и просили прощения. Эти друзья Иова сами изменились, и они поняли, что есть Бог, который всем управляет, и которому за все нужно благодарить. Я хотел бы еще одно место прочитать, которое находится в Старом Завете, книге пророка Исаия, 40 глава, 3 и 5 стих. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». И 5 стих. «И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это». Знаете, сегодня время, когда мы должны приготовить путь Богу. Сегодня время, когда мы должны проверить свое состояние. Являемся ли мы благодарными Богу или нет? Являемся ли мы Ему, ли мы вот полностью с доверием и благодарны за то, что Он нам посылает, или нет? Вы знаете, иногда мы думаем, что когда нам хорошо, вот это благословение, а когда нам трудно, вот это проклятие. Сегодня утром брат говорил в проповеди своей о том, что Бог часто допускает, что мы были в плену. Бог часто допускает в нашей жизни очень много трудностей. Для чего? Любящим Его все содействует ко благу. Вот для чего Он допускает, чтобы в нашей жизни благо пришло. Пришло то, что есть еще лучше. Помните благословение Иова, которое он получил после трудных испытаний. Помните Даниила, который был верен Богу, и за его верность Богу вергли его в ров львиный. Но он потом получил еще больше. Царь пришел и говорит, вот этому Богу нужно всем поклоняться. Помните Сидраха, Месаха и Авденего, как Бог через них работал и в сердце царя. Бог через каждую трудность проводит вот эту работу для нашего блага. Но самое главное, чтобы мы доверялись этому. Самое главное, чтобы мы осознавали и благодарили Бога за это. Трудно благодарить. Я расскажу детям еще одну маленькую историю. Эта история невыдуманная. Эта история реальная, мне рассказали жители, которые видели все вот это случилось на Дальнем Востоке. Однажды весною люди вышли на краю села обрабатывать землю, приготовить землю для того, чтобы сажать картошку. И за вот этим полем, небольшим полем, которое они имели, потому что там земля не плодородная, каменистая, вот за вот этим полем, которое они уже обрабатывали каждый год, дальше лес начинался. И вот днем все поработали, и к вечеру уже все ушли. Одна еще девочка лет 10, может быть, 14 лет, и была, осталась на поле доделывать свою работу. Родители ушли, говорят, ну ты закончишь, и потом тоже придешь в село. А село прямо рядом находится, там, может быть, полкилометра. И девочка делала свою работу, и внезапно перед ней появился медведь. Медведь шел необычно. Обычно он, когда нападает, он встает на задние лапы и кидается на свою жертву. Но тут медведь тоже поднялся на задние лапы, но шел очень медленно. Шел очень медленно, и как будто одна лапа была протянута вперед, что-то просил. Но девочка заметила его очень поздно, и она не могла убежать от него. Она поняла, что уже бежать некуда. Стояла в оцепенении и смотрит на медведя. Медведь идет, идет медленно к ней. Она потом разглядела на глазах его слезы. И когда увидела поближе медведя, видишь, он протягивает к ней переднюю свою лапу. Когда она посмотрела внимательнее, в лапе у него в подушечке здесь большая заноза. И медведь просил девочку о том, чтобы эта девочка выдернула эту занозу. Он протянул к ней вот эту лапу, но она тут забыла про страх, про все, и выдернула вот эту занозу медведя. В это время или от боли, или от чего, медведь дернул лапой и переломал девочке руку. Она быстро побежала в село, плакала. Там и ее забинтовали, в гипс поставили руку, все на месте. Прошло время, все забыли об этом случае. И уже ближе к осени, когда нужно было картошку выкапывать, все вышли опять на поле. Вышли и выкапывали свою картошку, уже картошка дала урожай. И вдруг внезапно все начали кричать: «Медведь идет! Медведь идет!» Но это было обычным явлением появления медведя. Но некоторые схватились за оружие свои, но смотрят, что он идет тоже необычно, идет задом. Он задом никогда не ходит, рак только задом ходит, да? А тут идет задом, вот так, на четыре ноги, вот так, движется назад. Он приближается к ним, но тут они все ждут и смотрят, что дальше будет. Когда он поближе подошел к ним, уже они стали расступаться, они видят, что он какой-то улик тащит с пчелами. И вокруг этого улика там пчелы кружатся, кружатся. Они расступились. Думают, ну что он дальше будет делать? Как-то необычно его поведение. И знаете, он пошел прямо к этой девочке. Пришел так возле этой девочки. Девочка узнала медведя знакомого. Оставил вот этот улик возле нее и опять себе пошел в лес. Знаете, это случай, который был с медведем. И он понял, что он обязан вот этой девочке, она ему сделала добро. И он отблагодарил ее. Да, действительно, потом посмотрели, проверили вот этот улик, он был полный медом, он не ошибся, медведь, он хорошо понимает. Но, знаете, иногда звери проповедуют нам и говорят нам: а какое у вас состояние? Какое у нас состояние? Как мы Бога благодарим? Я нередко бываю в различных семьях, где какой-то ребенок, может быть, болеет. Где-то папа больной или мама болеет, прикована к кровати. И невольно вспоминаю, а как я? В Америке там я около года работал на почте, как вот здесь есть UPS или DHL, вот такая почта, вот там я так работал. И мне приходилось в разных домах завозить разные коробки. То есть по разным адресам. И нередко я заходил в дом, где живут инвалиды. И дети, и взрослые, в различные дома. И вы знаете, каждый раз, когда выхожу оттуда, благодарю Бога за то, что я имею. И если мы всегда будем помнить то, что Бог нам дает, если мы всегда будем помнить то, что мы получили от Бога, у нас будет это состояние. Будет вот это состояние, которое называется великим приобретением, состояние благочестивого и довольного христианина. Пусть Бог нам поможет, чтобы мы никогда не забывали благодарить Бога и иметь вот это состояние. Аминь.